Часть четвертая. Пленница. Мегре, опустив голову, медленно шел по полю, на котором уже начали прорастать посевы, покрывшие землю нежной зеленью. Было утро, светило солнце, и воздух звенел от пения невидимых птиц. Во Вренвилле Люкас ожидал прокурора, охраняя машину, которая привезла мадам Гольдберг. Машина была нанята ею в Париже на площади Опера. Начинался прелестный апрельский день. На поле, где Мегре, ослепленный фарами, напрасно преследовал убийцу, а теперь шаг за шагом продвигался по ночным следам, два крестьянина нагружали повозку свеклой, которую выкапывали из грядок, в стороне мирно ждали лошади. Красные бензоколонки гаража сверкали на солнце, Мегре курил медленно, сосредоточенно, даже насупившись. Обнаруженные в поле следы, казалось, свидетельствовали, что мадам Гольдберг была убита выстрелом из карабина, так как убийца не приближался к постоялому двору ближе, чем на 30 метров. В этих отпечатках не было ничего характерного. Ботинки без гвоздей среднего размера. Следы, описывая полукруг, достигали перекрестка трех вдов на одинаковом расстоянии от дома Андерсона, виллы Мишене и гаража. Короче говоря, они не открывали тайну, не давали ничего нового, и Мегре, выйдя на дорогу, сильнее сжал зубами наконечник своей трубки. Он увидел месье Оскара, который стоял на пороге своего дома, засунув руки в карманы слишком широких брюк с безмятежным выражением на вульгарном лице. «Уже встали, комиссар!» — крикнул он через дорогу. В то же время какая-то машина остановилась между гаражом и Мегре. Это была маленькая 5СУ, принадлежавшая Андерсону. Датчанин в перчатках, в мягкой шляпе и с сигаретой в зубах сидел за рулем, он приподнял шляпу. «Разрешите сказать вам пару слов, комиссар?» Стекло опустилось, и он со своей обычной корректностью продолжал. «Хочу попросить у вас разрешения поехать в Париж, чего бы это ни стоило. Я надеялся встретить вас здесь. Сегодня 15 апреля. В этот день я получаю плату за мою работу у Дюма и сын, и сегодня же я должен внести квартальную плату за дом». Он виновато улыбнулся. «Слишком малая необходимость, как видите, но необходимость крайняя. Мне нужны деньги». На мгновение он вынул черный монокль, чтобы получше вставить его, и Мегре отвернулся, так как не любил неподвижного взгляда его стеклянного глаза. «Ваша сестра? Я как раз хотел поговорить с вами о ней. Не будет ли слишком, если я попрошу вас время от времени присматривать за домом?» Три черные машины появились со стороны Арпажона и повернули налево по направлению к Авранвилю. «Что это такое?» «Из прокуратуры. Ночью мадам Гольдберг была убита в тот момент, когда выходила из машины». Мегре зорко следил за его реакцией. По другую сторону дороги месье Оскар лениво прогуливался около своего гаража. «Убита», — повторил Карл и с внезапной нервозностью произнес. «Послушайте, комиссар, я должен поехать в Париж. Я не могу оставаться без денег, особенно в тот день, когда поставщики предъявляют свои счета. Но я хочу помочь в раскрытии преступления. Вы мне позволите, не правда ли? Точно мне ничего не известно, но я предчувствую, как это сказать, я догадываюсь о существовании какого-то заговора». «Поезжайте», — сказал Мегре. Карл поклонился, закурил сигарету, включил скорость, и колымага, спустившись под уклон, начала медленно карабкаться на подъем. Три машины остановились перед въездом в Авранвиль. «Не хотите ли что-нибудь выпить?» Мегре нахмурил брови, глядя на улыбающегося хозяина гаража. На ходу, набивая трубку, Мегре направился к дому трех вдов. Ему пришлось пройти мимо виллы Мишене. Окна были открыты. В спальне на втором этаже мадам Мишене в чепчике стряхивала коврик. На первом этаже страховой агент без воротничка, небритый, непричесанный, безучастно смотрел на дорогу и курил трубку. Увидев комиссара, Мишене сделал вид, что очень занят чисткой трубки. Мегре позвонил у ворот дома Андерсона. Он ждал минут 10, все ставни были закрыты, ни малейшего движения. Мегре пожал плечами, наклонился над замком, выбрал отмычку и открыл ворота. Как и накануне, он обогнул здание, подошел к стеклянным дверям гостиной и постучал. Но ответа вновь не последовало. Мегре решительно вошел в гостиную и начал медленно подниматься по лестнице. На втором этаже комната Андерсона была открыта. Около гардероба Мегре заметил пару ботинок, несомненно, только что начищенных, так как щетка и банка с гуталином лежали рядом, а пол был усеян мелкой грязью. Комиссар вытащил бумагу с контуром следов, найденных в поле. Сходство было абсолютным. Однако Мегре, казалось, даже не обрадовался. Он продолжал курить и был угрюм, как в моменты утренних пробуждений. Послышался женский голос. «Это ты?» Голос исходил из комнаты Эльзы, дверь которой была заперта. «Это я», — выговорил Мегре. Наступила довольно продолжительная тишина, затем голос спросил: «Кто там?» Отступать было слишком поздно. «Комиссар, который приходил вчера. Я хотел бы сказать вам несколько слов, мадемуазель». Опять тишина. Мегре старался угадать, что она делает за дверью, из-под которой выбивался тонкий солнечный луч. «Я вас слушаю», — сказала она наконец. «Не будете ли вы так любезны открыть мне дверь? Если вы не одеты, я могу подождать». И опять действующая на нервы тишина, затем смешок. «Вы даете мне трудновыполнимое задание, комиссар». «Почему?» «Потому что я заперта. Но вы можете говорить со мной через дверь». «Кто вас запер?» «Мой брат Карл. Я так боюсь бродяг, что сама прошу его запирать меня, когда он уходит». Мегре ничего не сказал, вытащил из кармана отмычку и вставил ее в замочную скважину. Когда отмычка сработала, он не сразу толкнул дверь, а предпочел предупредить: «Я сейчас войду, мадемуазель». Мегре очутился в комнате, залитой солнечным светом. Жалюзи были опущены, но горизонтальные рейки пропускали широкие солнечные полосы, и стены, предметы, даже лицо Эльзы были как бы разрезаны на светящиеся дольки. Она смотрела на приближающегося Мегре с забавным изумлением, к которому, возможно, примешивалась немалая доля страха. — Что вы хотите? — Прошу прощения, если побеспокоил вас. Эльза засмеялась легким девичьим смехом, одно плечо обнажилось. Она поправила пеньюар, но не встала с дивана. «Как видите, я не делаю ничего серьезного, я никогда ничего не делаю». «Почему вы не поехали с братом в Париж?» «Не хочу. Он утверждает, что присутствие женщины стесняет, когда речь идет о делах». «Вы никогда не покидаете дом?» «Ну как же, гуляю в парке, и все. Здесь 3 гектара, достаточно, чтобы размять ноги, не так ли? Садитесь, комиссар. Меня забавляет ваш тайный визит. Что вы хотите этим сказать? Представляю физиономию моего брата, когда он вернется. Карл ужаснее самого ревнивого любовника. Он присматривает за мной и играет свою роль всерьез. А я думал, что вы сами, опасаясь бродяг, захотели оказаться запертой. Ну и это тоже. Я так привыкла к одиночеству, что стала бояться людей». Мегре сел в глубокое кресло и положил на ковер свой котелок. Каждый раз, когда Эльза смотрела на него, он отворачивался, потому что никак не мог привыкнуть к этому взгляду. К тому же его несколько стесняла интимность встречи. Комната, пронизанная ароматом духов, молодая женщина в пеньюаре, покачивающая туфелькой, одетой на кончике пальцев голой ноги, и Мегре средних лет с несколько покрасневшим лицом и котелком на ковре. Не походило ли все это на гравюру из жизни парижанки? Вы здесь скучаете? Нет, да, я не знаю. Вы курите сигареты? Она указала ему на коробку турецких сигарет, на этикетке которой стояла цена 20,65 франков. И Мегре вспомнил, что эта пара жила на 2000 франков в месяц. Карл должен был получить эти деньги, чтобы заплатить за аренду дома и своим поставщикам. «Вы много курите?» «Одну или две коробки в день». Она протянула ему зажигалку, отделанную тонкой чеканкой, вздохнула, выпятив грудь, отчего на корсаже открылась глубокая выемка. «Ваш брат выходил вчера вечером?» «Я не знаю». «Разве вы не провели вечер дома, ссорясь с ним?» Она улыбнулась, показав великолепные зубы. «Кто вам сказал? Он?» «Мы иногда ссоримся, но очень мило. Вчера я упрекала его за то, что он вас плохо принял. Карл такой дикарь. Даже когда был совсем молодым, вы жили в Дании?» «Да, в огромном дворце на берегу Балтики. Очень мрачный дворец, весь белый, в сероватой зелени. Вы знаете эту страну. Она мрачная и вместе с тем прекрасная. Ее взгляд затуманился, по телу пробежала сладострастная дрожь. Наши родители были слишком суровы, как большинство протестантов. Лично я не интересуюсь религией, но Карл еще верует. Немного меньше, чем его отец, потерявший все состояние из-за особой щепетильности. Карл и я покинули страну 3 года тому назад. Да, подумайте, мой брат мог стать высоким сановником при дворе, а он зарабатывает на жизнь, разрисовывая ужасные ткани. В Париже, в отелях 2-го и даже 3-го разряда, где мы останавливались, он жестоко страдал, ведь у него был тот же воспитатель, что и у наследного принца. Карл предпочел похоронить себя здесь, вместе с вами. Да, я привыкла. Во дворце моих родителей я тоже была пленницей. Отстраняли всех, кто мог стать моим другом, под тем предлогом, что они были слишком низкого происхождения. Выражение ее лица изменилось с удивительной быстротой. Вы думаете, что Карл на самом деле стал, как бы это сказать, аномальным? Она наклонилась, как бы желая скорее услышать мнение комиссара. «Чего вы опасаетесь?» — удивился Мегре. «Я этого не говорила. Я ничего не сказала. Вы заставили меня говорить. Не знаю почему, но я почувствовала к вам доверие. Ну вот. Иногда он бывает странным». Она устала, пожала плечами и встала. На какое-то мгновение раскрылся пеньюар и сверкнула белизна ее тела. «Я больше ничего не знаю. Со времени этой истории с автомобилем... Ну зачем ему убивать человека, которого он даже не знает? Вы уверены, что никогда не видели Исаака Гольдберга? Да, мне кажется. Вы никогда не ездили вдвоем в Анвер? Мы там останавливались на одну ночь, когда 3 года назад выехали из Копенгагена. Но нет, мой брат не способен на убийство. Если он и стал немного странным, то скорее из-за катастрофы, чем из-за нашего разорения. Он был красив, он и сейчас красив, когда носит монокль, но без монокля, вы видели, не так ли? Представьте себе его, обнимающего женщину, без этого куска черного стекла. Этот неподвижный глаз в красноватом обрамлении века, и она вздрогнула. Бесспорно, это главная причина, из-за которой он скрывается. Он и вас прячет. А что можно сделать? Вы пожертвовали собой. Такова роль женщины, особенно сестры. Это совсем не то, что во Франции. У нас, как и в Англии, в семье только старший брат является наследником знатного рода, с которым считаются. Она нервничала, и затяжки сигареты становились все короче и сильнее. Нет, Карл не мог убить. Это недоразумение, не так ли? И вы это поняли, раз отпустили его. Разве что? Вы все равно не скажете мне. Я знаю, если нет достаточных доказательств, полиция отпускает обвиняемого на свободу для того, чтобы потом все равно схватить его. Это отвратительно. Если бы мы не выбрали этот зловещий перекресток, бедный Карл, он так искал уединения. Но мы здесь менее одиноки, комиссар, чем в наиболее населенных кварталах Парижа. Вон те люди, что напротив нас, эти невыносимые, смешные мелкие буржуа, которые шпионят за нами, особенно мадам Мишоне в своем белом чепце по утрам и в криво приделанном шиньоне в послеобеденное время. Немного дальше этот гараж... 3 группы, 3 лагеря на одинаковом расстоянии друг от друга. Вы поддерживаете связь с супругами Мишоне? Нет. Мсье Мишоне приходил однажды по поводу страхования. Карл его выпроводил. А с хозяином гаража? Он никогда здесь не был. Это ваш брат хотел бежать в воскресенье утром. Она немного помолчала, опустив голову. Щеки ее порозовели. Нет. Вы? Я. У меня не было времени подумать. Я словно обезумела от мысли, что Карл мог совершить преступление. Накануне он был чем-то взволнован, и тогда я его утащила. Он говорил вам, что невиновен? Да. Вы ему не поверили? Не сразу. А сейчас? Я думаю, что, несмотря на все свои несчастья, Карл не способен по доброй воле совершить дурной поступок. Но послушайте, комиссар, Карл скоро вернется. Если он застанет вас здесь, Бог знает, что подумает. Она улыбнулась, и в этой улыбке, несмотря на все ее кокетство, промелькнул чуть заметный вызов. «Вы его защитите, не так ли? Вы его вытащите из всего этого. Я была бы вам так признательна». Она протянула руку, и от этого движения пеньюар приоткрылся еще больше. «До свидания, комиссар». Он взял свою шляпу и боком вышел. «Вы можете закрыть дверь, чтобы он ничего не заметил». Мегре спустился по лестнице, пересек гостиную с разношерстной мебелью и вышел на террасу, освещенную теплыми солнечными лучами. Когда он проходил мимо гаража, насмешливый голос спросил: «И вы не боялись?» «Ну, в добрый час. Может, найдете минутку зайти выпить что-нибудь?» «Наконец-то!» — закричал месье Оскар, видя, что Мегре решил следовать за ним. «Лично я люблю людей без причуд. Не то, что аристократы из дома трех вдов».